Фауст. Где путь туда? Мефистофель. Нигде. Их мир не знаем, не хожим, девственен, недосягаем, желанием недоступен. Ты готов? Не жди нигде затворов и замков. Слоняясь без пути пустынным краем, ты затеряешься вдали пустой. Достаточно ли знаком ты с пустотой? Фауст. Вот новость. Такой вопрос излишен. В нем отголосок кухни ведьмы слышен. Решил тряхнуть ты этой стариной? Я по свету таскался, да истомы учил тщете. Учился по-пустому. Дух пустоты, надеюсь, схвачен мной. Мне также одиночество знакомо. Когда я стал судить трезвей, число людей далеких вдвое возросло. В отчаянии от их вражды, в унынье, я удалиться должен был в пустыню, где, чтобы одному не одичать, я душу черту должен был продать. Мефистофель. Все это вздор. Есть даже в океане на что смотреть, не все пустая гладь. Там видно, как не устает играть твою жизнью волн чередованье, как плещутся дельфины, как в пучину глядится месяц, звезды, облака. Но в той дали пустующие века ты ничего не сыщешь, ни единой опоры, чтобы на ней покоить взор. Один сквозной, беспокойный, почвенный простор. Фауст. Так врали новичкам жрецы мистерий, в святилище им преграждая вход. Но предо мною ты, наоборот, услужливо распахиваешь двери и посылаешь в капище пустот, чтоб с помощью изученных заклятий руками загребал тебе я жар. Но я в твоем ничто. Надеюсь, кстати, достать и все посредством тех же чар. Мефистофель. Хвалю тебя. Пока нам не пришлось расстаться, черта знаешь ты насквозь. Вот ключ. Ты видишь? Фауст. Жалкая вещица. Мефистофель. Возьми, не брезгуй малым, пригодится. Фауст. Он у меня растет в руках, горит. Мефистофель. Не так он прост, как кажется на вид. Волшебный ключ твой верный направитель при нисхождении к матерям в обитель. Фауст, содрогаясь, при спуске к матерям? Чем это слово страшнее мне удара громового? Мефистофель. Вот косность. Ты боишься новых слов и хочешь слышать только повторения. Пора бы не бояться пустяков и принимать любые превращения спокойно, без боязни катастроф, как ни звучало бы их обозначение.